Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Наука, культура, жизнь». Мы продолжаем наш радиосеминар. И сегодня мы поговорим об одном из современных методов практической психологии. У нас в студии два совершенно замечательных человека. Игорь Анатольевич Душенко и Юлия Олеговна Назарова. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Харе Кришна. Харе Кришна. Я хочу вам сказать, что Игорь Анатольевич и Юлия Олеговна – психологи, и они специалисты в различных методах практической психологии. Прежде всего, мне бы хотелось, чтобы вы рассказали и мне, и нашим слушателям о том, чем вы занимаетесь. Ну, действительно, об этом очень интересно рассказывать. Дело в том, что современные методы практической психологии, они сильно отличаются от того, как обычно представляют психологию или психотерапию в обыденности. Обычно считают, что психология или психотерапия – это какие-то лекарства, которые нужно пить, они отравляют психику, глушат возможности человека. Либо это какие-то душеспасительные беседы. Какие-то методы психоанализа, да? Да. Может быть, таким, где психолог мягким голосом успокаивает пациента, вводит его в состояние, когда ему все равно. А на самом деле современные методы психотерапии – это буквально какие-то чудеса. То есть они выглядят как чудо, действуют как чудо, и на самом деле они являются чудом. Я говорю о таких методах современных, как гештальт-терапия, психодрама Марино, нейролингвистическое программирование, эриксоновская терапия, транссексуальный анализ. Их всех не перечислить. Создатели их были и являются великими личностями. Так или иначе, разве не чудо, если, например, ребенок, который мучился много лет каким-то страхом, фобией, предположим, он боялся высоты или боялся животных, и за несколько минут с помощью вот этих современных методов психотерапевт делает так, что он совершенно перестает этого бояться, становится свободен в своей жизни, он перестает страдать. Простите, пожалуйста, тогда у меня к вам сразу вопрос. Дело в том, что мы на нашем радио часто говорим о том, что те методы, которые дал нам Шрила Прабхупада, они, собственно, ведут к тому же. Воспевание святых имен, например, тоже дает человеку ощутить состояние радости, настоящего истинного духовного счастья, избавить его от страхов и от всего прочего. Вот скажите, пожалуйста, это и мой вопрос, и, возможно, он возник у кого-то из наших радиослушателей. Зачем тогда нужны какие-то другие методы? Как вы можете ответить на это? Действительно, те методы, которые дал Шрила Прабхупада, их вполне достаточно. Он дал все. Но есть закономерный вопрос, который можно навстречу задать, а то, что дается, нужно еще как-то взять. Ведь как взять так, то, что дал нам Шрила Прабхупада, чтобы именно это трансцендентное знание вошло в душу? Недостаточно просто выучить наизусть все тексты Бхагавад-гиты или Шримад-Бхагаватам. Необходимо сделать так, чтобы вот те оболочки, которые покрывают душу, стали достаточно прозрачными. Ну, если мы говорим о чистых преданных, парамахамсах, или достаточно продвинутых старших преданных, возможно, им нет необходимости прибегать к таким современным методам психотерапии для себя лично. Но не секрет, что многие из нас, неофитов, настолько покрыты оболочками ложного эго, что как раз нам необходима вот эта чистка. Мы прибегаем к куску мыла, чтобы омыть свое тело, если мы грязные. И, кстати, омовение приписывается в ведах перед практикой духовной. Точно так же наши тонкоматериальные тела должны быть очищены. И методы современной психотерапии – это как раз тот самый кусок мыла, который мы могли бы успешно применять для своего очищения. То есть, иными словами, вы утверждаете, что те методы, которые вы практикуете, могут помочь людям в духовной практике? Так я вас поняла? Да, но здесь можно привести пример с катализатором. Угу. В школе мы все проходили химию, и мы знаем, что есть некоторые реакции при соединении веществ. Можно сказать, что достаточно этих веществ для того, чтобы реакция произошла. Однако эта реакция может происходить неопределенно долго. Если же мы прибегнем к помощи некоторых хитрых катализаторов или ферментов, то реакция может произойти достаточно быстро, поскольку в Кали-Югу мы живем, как известно, все очень короткое время, и, к сожалению, очень мало времени осталось вот до страшных событий, и они уже происходят, которые в Кали-Югу, так сказать, нам в Ведах написано, что там будет происходить через 400 тысяч лет, например. Ну, значит, какое-то время впереди у нас еще есть. Оно есть, но нам нужно торопиться. И здесь, конечно, помощь таких катализаторов, которые Кришна, конечно же, дает. Есть милость Кришны. Можно даже сказать так, что юмор в Кали-Юге заключается в том, что буквально мы ходим по сокровищам, по возможностям, которые могли бы применить в своем духовном развитии, но не можем им не воспользоваться. Одним из таких сокровищ, самым главным, является повторение святых имен, Махамантра. И вот я, например, к сожалению, совсем недавно, если брать по годам, то недавно, это, ну, 100 лет тоже недавно, считай. Совсем недавно узнал об этом, об этой возможности, совершенно определенным образом, что без этого никак невозможно достичь. Более такими вспомогательными сокровищами также являются вот такие методы, которые Кришна дает нам через великих личностей. И было бы странно отказываться от возможностей, которые помогают нам более быстро продвигаться по духовному пути. То есть, иными словами, я прошу прощения, иными словами, методы, о которых вы говорите, могут дать возможность человеку более эффективно двигаться по этому пути, да? Несомненно. К той же цели, но просто они как бы способствуют духовному раскрытию человека и убирают какие-то препятствия на этом пути, то есть могут убрать препятствия на этом пути. Несомненно. Я имею в виду какую-то внутреннюю, скажем, закомплексованность, заторможенность, или еще какие-то качества наши, присущие каждой отдельной индивидуальной личности. Так я поняла? Вот это, да, это вопрос прямо в точку попадает. Да, я хотела бы добавить, что, конечно, воспевание святых имен и духовный образ жизни – это основной метод духовного продвижения. Но чтобы к этому подойти, нужно сделать уже, совершить какой-то прогресс. И мы видим, что хотя сознание Кришны довольно известно, но не все люди следуют, не все люди повторяют мантру, не все люди ведут духовный образ жизни, не все люди следуют регулирующим принципам. И даже если взять другие конфессии, то тоже очень многие люди игнорируют просто эти вещи. И мы видим и на своем опыте личном, и на опыте тех людей, с которыми мы работали, что эти методы, они как бы открывают более широкую дорогу именно к осознанию людьми своей духовной сущности. И вот это вот именно было тем, что нас убедило вот поделиться этими методами с вами. Я думаю, что это действительно может быть очень интересно. А все-таки что это за методы? Расскажите чуть поподробнее. Мы хотели бы остановиться на одном из таких методов, а именно о методе, одном из методов групповой психотерапии, а так называемый метод Т-групп или Т-тренинг. Сами вот эти методы групповой психотерапии, они вышли, ну скажем так, из клинической практики в основном. Конечно, издревле известно, что люди собирались в какие-то группы, чтобы их деятельность была более эффективной. В практике психотерапии, в клинической практике было замечено, что если больных объединять в группе, раньше это делали, ну, для экономии времени, чтобы сэкономить силы врача, тем не менее психотерапевты и врачи заметили, что в таких группах излечение больных происходит более эффективно. Эффективнее, чем когда с чем каждым человеком индивидуально психотерапевт беседует. Оказывается, влияние человека, равного партнера на другого равного партнера, бывает очень сильным. Многократно усиливается. Эффект. Это связано с различными причинами. И таким образом уже в 60-е годы сам метод стал применяться для здоровых людей. Я предвижу просто вопрос радиослушателей. Да, вот мне хотелось, кстати, спросить, правильно вы и мой вопрос как бы предупредили. Я хотела спросить, мы здоровые, психически здоровые люди, речь идет о том, чтобы помогать не только больным людям, правда? Но ведь и здоровым тоже этот метод действует. Да, несомненно. Когда речь идет о психически здоровых. Да, действительно, очень хороший вопрос. Действительно, ну, странно, ну, зачем нам вот психотерапия? Достаточно здоровые люди, раз люди читают Махамантру, следуют садхане своей. Это, я считаю, достаточно признак для здоровья психического человека, потому что зачем вот для здоровых людей это? Дело в том, что оказалось, что если те же методы, которые используются для больных людей, чтобы сделать их здоровыми, применять для здоровых людей, то здоровые люди становятся более успешными в своей деятельности, более эффективными. У них происходит личностный рост. То есть они. И таким образом эти методы получили распространение, вот в частности, на Западе, в Америке, именно для личностного роста, самосовершенствования людей. Есть какие-то конкретные примеры у вас на памяти, которые вот действительно показывают, что происходило, как вы говорите, чудеса? Ну, таких примеров очень много, я бы сказал. То есть постоянно встречаются эти чудеса, на глазах это происходит. Ну, вот Юлия у нас. Может быть, лучше сначала сказать несколько слов о том, как происходит, то есть немножечко описать метод. А то мы говорим метод-метод, а что за метод? Да, вот это было непонятно. Мне тоже кажется. Я хотел бы еще добавить вот к предыдущему вопросу, что что касается здоровья и нездоровья, это вопрос относительный. То есть в философском смысле мы с вами, могу сказать так смело, не боюсь, что вы обидитесь, являемся в некотором смысле психическими больными людьми. С чем это связано? Ну, вот признаком психического нездоровья является суженность сознания. Это мы в какой-то степени, вот, ну, я говорю, допустим, я лучше про себя буду говорить. Ничего, я не обижусь, можете говорить и про меня. Мы неофиты, в некотором смысле, в прямом смысле даже, в буквальном, наше сознание очень суженное. Например, если я приеду во Вриндаван, то я не увижу там Кришну, я уверен. Дело в том, что совершенно точно известно, что Кришна вечно живет во Вриндаване, и там он с гопи, они прекрасно проводят время там. Но тем не менее я не смогу его увидеть, поскольку в некотором смысле я болен. Вот это вот такая шизофрения. Материалистическое восприятие. Да. Это называется психиатрия, это называется отрицательная галлюцинация, когда смотришь на что-то или на кого-то и не видишь того, кого-то и того-то. Поэтому в этом смысле для нас, вот таких неофитов, очень эффективна вот такая вот именно психотерапевтическая практика. Потому что, может быть, не случайно Кришна дал ее вот именно в таком плане, и она сейчас выходит на первый план. Скажите, а вот вы говорите о том, что мы приедем во Вриндаван, и действительно мы не увидим духовную дхаму, она как бы скрыта, вот мы об этом не раз говорили в наших передачах, она скрыта оболочкой майи, и мы своим обыденным зрением не можем увидеть этого, к несчастью, мы еще недостаточно духовно продвинуты для этого. Но вы все-таки вот так смело утверждаете, что такого рода психологические методы современные могут помочь нам расширить наше сознание, расширить восприятие и сделать наши органы чувств более восприимчивыми к духовному видению? Я прошу прощения, что я так впрямую задаю этот вопрос. Это действительно так? Да, дело в том, что в сочетании с тем методом, который дал Шрила Прабхупада и который идет от Шри Чайтани, Господа, применяя вот эти методы, о которых мы говорим, мы можем получить очень эффективный симбиоз. Почему? Потому что те методы психотерапии, они центрированы на препятствиях. То есть, если у нас есть четко сформированная цель, вот один из методов, метод нейролингвистического программирования, содержит некоторые паттерны или установки для успешного поведения. И одни из этих паттернов, они так звучат. Первое, определите сначала цель, которую вы хотите достигнуть, четко сформулируйте результат. И второе, работайте с препятствиями, с проблемами, которые стоят на этом пути. Вот именно, если мы говорим, что препятствием на пути к осознанию Кришны является ложное эго, то методы современной психотерапии позволяют применять очень тонкий инструмент для работы с сложным эго. И здесь стоит вопрос, для чего человек это делает? Если он делает для расширения материальных удовольствий, то эти методы будут эффективны для расширения его возможностей для материальных удовольствий. Если он это делает для продвижения на духовном пути, то, соответственно, он получит продвижение на духовном пути. То есть многое определяется в пользовании этими методами целью. Целью, да. Четко определенной целью. Эти методы являются еще палкой о двух концах. И мы говорим здесь сейчас об этих методах на радиостанции Кришналоки, потому что цель, как говорится, здесь известна. Куда мы идем, цель — это Кришна. И, соответственно, применение этих методов — это только во благо здесь будет. То есть для того, чтобы убирать препятствия на духовном именно пути, на продвижении к нашей духовной цели. Несомненно. Я бы хотела немножечко добавить к сказанному Игорю и проиллюстрировать то, что он сказал. Но я уже говорила о том, что не все люди читают мантру, и даже те, кто, так сказать, знает о том, что чтение мантры – это эффективный метод, иногда с трудом себя заставляет прочитать не то что 16 кругов, но даже и один круг. И препятствием к этому, как правило, являются причины внутри человека, то есть какие-то материальные беспокойства, какие-то желания, какие-то страхи. И не то, что не хватает времени, а вот именно человек отдает себе отчет, что он не читает мантру, ну, потому что вот не идет у него это. Вот. И расширение осознания с помощью методов практической психологии и осознание своих вот этих вот, ну, назовем их комплексов, комплексов, мешающих продвигаться по духовному пути, оно и дает человеку в дальнейшем лучше познать себя и выбрать уже время хотя бы для чтения мантры и для других вещей, которые могли бы ему быть полезны. Да, как известно, сам процесс самоосознания – это, в общем, самое главное, это и начальные ступени, она все время сохраняется на духовном пути. Да, и еще тоже мне хотелось бы добавить. Вот маленький ребенок, когда он только растет, он как бы начинает исследовать свое тело и изучать его. То есть тело его растет помимо него, и он как бы к нему привыкает, он его изучает. И то же самое происходит и с тонкоматериальными вещами, как ум, разум, характер человека тоже, в принципе, растет, не зависит от его воли. И человеку приходится, хочет он того или не хочет, себя в какой-то степени изучать. И если он себя изучил односторонне, он, естественно, не может эффективно пользоваться своими какими-то внутренними ресурсами психическими. Вот. И то, что он приобрел, так сказать, в группе, когда он получает такую возможность более всесторонне себя изучить, это как бы и дает ему возможность пользоваться уже тем, что он имеет, что ему дано Господом. Вы знаете, я все-таки хотела вернуться к тому, о чем мы говорили несколько ранее. Может быть, вы расскажете о каких-то действительно конкретных случаях, когда человек мог благодаря этому методу что-то изменить в себе, реально что-то изменить в себе. Ну, это очень сначала важно. Сначала надо, да, я с вами согласна. Сначала надо немножко рассказать о том, что же из себя представляет. Дать такую картинку радиослушателям, что из себя представляет. Ну, во-первых, классический сеанс психотерапии. В принципе, он заключается в следующем, что пациент уединяется, садится напротив психотерапевта, рассказывает психотерапевту, ну, один из методов, мы опишем один из методов, не будем трогать психоанализ, когда там другие тонкости, вот, рассказывает психотерапевту о своих проблемах, которые его мучают, и психотерапевт так ведет с ним беседу, что постепенно пациент осознает свои трудности и как бы сам, именно сам, изобретает пути выхода из этих трудностей, но под, так сказать, чутким наблюдением специалиста. Группа – это как бы немного усиленный вариант такой индивидуальной психотерапии, то есть в кружок, в уединённом помещении садится несколько человек, ну, где-то больше 4, меньше 10, как правило, это наиболее эффективное число участников. И в двух словах можно сказать, что люди беседуют о своих проблемах, но, конечно, очень много тонкостей. Во-первых, присутствует обязательно специалист, потому что стихийно такое количество человек не могут эффективно беседовать в течение длительного времени и приходить к каким-то результатам. А во-вторых, включаются так называемые групповые процессы, когда то есть человек может решить свои проблемы в коллективе, только если он чувствует доверие. Конечно. То есть это основное. Я как раз хотела спросить, ведь чтобы говорить откровенно о своих проблемах, надо доверять тому, Конечно. Естественно, что психотерапевту, когда человек беседует с ним один на один, пациент доверяет, иначе бы он просто не пришел к нему. Вот. В группу он тоже приходит, то есть какой-то уровень доверия есть. Но представьте, вы сидите в кругу людей, которых вы знаете или вы мало знаете. Естественно, что разговор может быть только по верхам. А разговор по верхам, он, как правило, не интересен окружающим. И поэтому процессы, которые иногда происходят в группах, это когда группа разбивается на маленькие подгруппки, и беседы ведутся на какие-то совершенно неинтересные темы. Либо о политике, либо о модах, либо о каких-то сплетнях. Ну, короче говоря, это интересно. Но если человек начинает говорить о том, что его действительно волнует, это интересно всем. Это можно видеть на примере ваших живых эфиров. Их слушает огромная аудитория, когда человек говорит там именно о том, что ему важно, что его трогает. И так же, какая бы группа ни была большой, если человек говорит о том, что ему действительно важно, все в это включаются, и, потому что эта проблема касается в какой-то степени всех. Это проблема всеобщая, у всех есть такая. Это очень хороший пример с живым эфиром, правда? Я тоже подумала, что это очень хороший пример, потому что, казалось бы, вот беседуют два человека, ведущий и тот, кто задает вопрос, но на самом деле это тоже группа, это собеседование. Все наши слушатели, вот эта вот огромная наша аудитория, принимают участие лично в этом разговоре. Лично я давно уже смотрю на живые эфиры, как пример такого глобального Т-тренинга, о котором мы говорим. Так что на самом деле легко объяснить, что такое Т-тренинг. Это взять такой живой эфир, но взять его, так сказать, в таком более в малом, в камерном. В локальном характере. Здесь я хотел еще немножко поспорить вот с Юрией в определении этой группы как некого расширительного момента взаимодействия индивидуального психотерапевта и пациента. На самом деле я считаю, что Это качественно иной процесс. И не случайно, что у нас спор, потому что кто бы ни был на этой группе, он составит свое собственное мнение, потому что это такое, никто не знает. Это сейчас является предметом изучения. Я бы хотела добавить, Игорь, я не обижаюсь, что ты со мной не соглашаешься. Просто все методы и групповой, и индивидуальной психотерапии, они не изучены, они только находятся на стадии изучения. Угу. И даже самые опытные психотерапевты, которые всю жизнь этому посвятили, если их спросить, что такое тренинг, они ответят все по-разному и будут правы. То есть это действительно предмет, который только изучается, но, как ни странно, он действует и приводит к результатам. Я хотел бы здесь добавить, что дело в том, что в группе, кроме самого пациента, самого психотерапевта, или мы сейчас будем говорить участник и просто ведущий, когда мы говорим о здоровых людях, есть люди, которые равные участнику, и взаимодействие с равными участниками неизмеримо может быть более богатым и эффективным, чем просто взаимодействие самого терапевта, который может быть в чем-то опытен, в чем-то может быть участник как-то комплексовать перед ним или что-то скрывать. Люди легче равным партнерам раскрываются. И также они могут получить помощь не столько от психотерапевта, сколько от участников других группы. Как мы много раз наблюдали, что именно участники находили какие-то особые слова, особые чувства, особые проявления своих чувств, какие-то движения происходили в группе, и именно они оказывались эффективны. И мы не могли понять, что за метод применила группа уже по отношению к этому участнику, которому нужна проблема. И он не понимал, каким образом решалась эта проблема. Она просто решалась. Это невозможно было описать словами. Вот то, что я называю чудом. И все-таки опять вернемся к этому. Скажите, а какого рода чудеса происходят при применении этого метода? Да, мне уже тоже не терпится поделиться конкретным примером. Ну вот, например, такой случай. Мы работали в одной группе в Сибири, причем группа была людей, изначально знакомых друг с другом. Это был коллектив одной из школ. И после определенного времени, так сказать, работы, одна женщина поделилась проблемой хронической головной боли. В принципе, мы за такие проблемы не беремся, потому что это физическое, а мы не врачи и не занимаемся оздоравливанием. Вот, мы больше психологические проблемы взаимоотношений решаем. Много лет у нее голова болела. Да, но человек поделился, и группа так с очень большим сочувствием к ней отнеслась, все очень хорошо к этой женщине относились. И попытались разобраться, что же все-таки. Причем она была, видимо, как-то подсознательно уверена, что это не то, что у нее что-то в голове такое непорядок какой-то физиологический, а что это душевная боль, которая нашла свое отражение вот в головной боли. И когда стали исследовать этот вопрос, то есть некоторые члены группы предложили ей представить эту главную боль, тоже такое изобретение, которое, в общем-то, не всегда психотерапевт придумает. Некоторые там задавали ей какие-то наводящие вопросы, как ведет себя эта главная боль. И вдруг она осознала, что эта главная боль принимает форму ее сына младшего, который в это время находился в армии, где-то недалеко от горячих точек. То есть эта главная боль была ее беспокойством, глубоко подавляемым, потому что она была женщиной такой патриотической и, в общем-то, не старалась избавить своих детей от какой-то ответственности социальной. То есть эта боль это приняла форму ее беспокойства за сына. В группе поговорили о ее сыне, о том, как можно было бы связаться, что можно было бы ему написать, как вообще эти вещи обсудить. И главная боль прошла. То есть она прошла действительно вот в то время, пока работали, она прошла. Но, естественно, никакой психотерапевт не может в такой степени быть самоуверенным, чтобы сказать, что мы излечили человека. И насколько же мы были удивлены, когда через 2 года приехали из той области люди на повышение квалификации в Москву, позвонили нам, сказали, что хотели бы встретиться, и сказали, а у Нади до сих пор голова не болит. То есть она излечилась избавилась совершенно, она избавилась. Это было, конечно, очень приятно и лестно слышать, и как бы поверить в то, что мы занимаемся правильным делом. То есть даже физические недуги могут излечиться вот с помощью просто психологических методов. Да, да. Но это физические недуги, это скорее не физические, а действительно. То есть есть такое понятие, как психосоматические расстройства. Это известное довольно понятие, когда физические недомогания являются отражением каких-то душевных недомоганий, каких-то конфликтов внутренних. И разрешение этого внутреннего психологического конфликта, оно снимает просто, снимает. Ну, мне кажется даже, что вот такие, допустим, излечения физические, это даже не настолько чудо, как, вот, может быть, это выглядеть наружу. Более чудесными вещами я считаю, когда человек начинает контролировать ложное эго. То есть, как известно, ложное эго представляет собой самую прямую, самую тонкую оболочку материального «я» человека, скажем так. И доступ к нему практически перекрыт, невозможен. Однако вот удивительное происходит, что при определенном намерении человека, когда он хочет получить определенный контроль, избавиться от страданий, как известно, все наши страдания происходят от этого отождествления с материальным телом, от ложного эго. Если он хочет, группа ему помогает, и приходит некое осознание, то есть часть ложного эго трансформируется, то есть растворяется, как говорят иногда. Угу. Например, вот одна женщина неожиданно вот на группе осознала, в чем причина ее неудачи. Ну, к сожалению, у нее был неудачный брак, она постоянно страдала, какие-то были совершенно непроходимая пропасть между мужем и вот ей. Но так или иначе, она не могла ничего сделать, то есть не могла расстаться. Она не понимала, что связывает ее с этим человеком, но не могла вот эти вот путы, нити развязать. То есть она хотела бы это сделать, но не могла. То есть это доставляло массу страданий. То есть, тем не менее, вот в народе говорят, любовь зла, полюбишь и козла. Но вот иногда за любовь принимаются привязанности, которые на самом деле являются ложными. И для человека благоприятно, для его духовного развития, благоприятно иногда вот порвать эти связи. Иногда, я говорю, здесь важно не спутаться. Да, а конечно. Поскольку в группе на зрелом этапе люди очень тонко начинают чувствовать своих партнеров и понимать их, группа может вот помочь в этом отношении. Но на самом деле помогает даже не группа, а скорее, я так считаю, что вот и тот, кто участвует в группе, ощущает за группой стоящую некую силу, некий дух. И на самом деле это является Кришной, если так вот по большому счету взять, который именно вот через сердца людей, он объединяется, как-то вот параматма лучше чувствуется, и что-то происходит. И вот она осознала, что когда-то в 14-летнем возрасте мама в сердцах крикнула ей за какую-то провинность, наверное, она обиделась на нее, крикнула ей, что она выйдет замуж за слесаря. И это было в 14 лет, женщине прошло много лет, ей уже было 30 лет. Почему именно за слесаря? Это как такое вообще? Наверное, это было страшное проклятие. Какой-то, да. Это стереотип было мама. Механизм этого проклятия. Я выйду замуж за слесаря. Это впечаталось в механизм ложного эго, как я концепция. Вот я такая-то, я должна то-то сделать. И она реализовала эту концепцию, стала управлять ее умом. И она реализовала ее в жизни, и много лет прожила. Вот именно за слесаря она вышла замуж, много лет с ним прожила, и ничего их не связывало, вообще ничего. И когда она это осознала... Это какая-то установка такая, да, просто как, да, именно как заданность какая-то. Наша ложная эго, да, все состоит из этих установок. Я – это тело, я, допустим, отец семейства, я хочу денег. И все эти установки, все эти заданности, они все в нашем механизме ложного эго сконцентрированы. То, что называется в психологии «я-концепцией». Мы будем говорить о ложной «я-концепции», истинной «я-концепции», «я-душа». Вот, и таким образом, когда она это осознала, все, это растворилось, эта связь растворилась, она почувствовала, что ее больше ничего не связывает с этим человеком. Она была свободна, она могла совершить какой-то уже поступок более осмысленный, более разумный. Вот это может, я не знаю, к сожалению, что было дальше вот, в судьбе этой женщины, но так или иначе, я считаю, что человек получает большую возможность, вот она может найти мужа, который более подходит ей по ее духовным интересам. В конце концов. А этот муж сможет привести ее, соответственно, к духовному какому-то прогрессу. То есть, как бы коллективное сознание, как это называется, да, оно вот помогает. Это реально гораздо больше. Чувственно ощущается вот этот коллективный разум, происходящий в группе. Вот действительно. Так. Тут еще дело не только в коллективном разуме, тут еще дело вот в чем. То есть человек, как уже Игорь сказал, он все-таки действует стереотипами. И если за собой внимательно понаблюдать, можно отследить очень хорошо эти стереотипы. И чем у человека шире сознание, тем он лучше отслеживаешь. Он приходит домой, у него совершенно одно настроение. Он приходит на работу другое. Он определенным образом двигается. И, в общем-то, получается, что не человек выбирает себе поведение, а стереотипы им управляют. Допустим, я пришла домой, я тут же накричала на своего ребенка. И так повторяется из раза в раз, изо дня в день, потому что, ну, что-то мне не нравится, допустим, дома. В группе же, если, естественно, человек недоволен, то есть он понимает, что отношения, ну, вот возьмем этот пример с ребенком, что его отношения с ребенком, они далеки от идеала, что пользы нет ни самой матери, ни ребенку от такого поведения. И если, так сказать, проблема выносится на группу, и группа начинает с ней работать, то человек как бы получает возможность себя видеть во множестве зеркал. То есть каждый человек, каждый участник группы является зеркалом, который дает обратную связь, и который показывает, что вот ты там где-то так, ты говоришь, ты то-то. И благодаря этому человек получает перед своей реакцией как бы долю, может быть, секунды на осознание, как он собирается сейчас действовать. Собирается ли он сейчас крикнуть, или что-то другое, или задать какой-то вопрос, или пошутить, или вообще спокойно промолчать. То есть как бы расширяется уже само поведение. Да, это очень интересно. Вот еще я хотел, вот этот образ, система зеркала, он очень хорошо метафорически отображает то, что происходит в Т-группах. А именно, если начальные этапы развития Т-группы прошли успешно, здесь очень много зависит от активности самих участников, от ведущего, так или иначе, участники сами становятся вот такими действительно зеркалами, поскольку они могут сообщать информацию о своих чувствах, о переживаниях относительно вот участников, относительно их поведения в группе непосредственно. Они становятся зеркалами, которые отражают «я» друг друга. А если мы говорим вот уже о ложном эго, поскольку это «я-концепция», образ «я», впечатанный в человека, стереотип «я», «я такой-то», «я скромный», «я тихий», «я должен сидеть и не высовываться», одна концепция. Или когда человек начинает отражаться в этих зеркалах, он может увидеть, что он еще такой-то, он еще такой-то, он еще такой-то, что где-то ему захочется сделать по-другому, он это может не заметить, он поступил сильно, он что-то высказался. Но он забыл про это, потому что в концепции «я» не пускает его сознание, что он сильный человек, который может помочь другому. Он просто забыл, что случайно что-то получилось. Что-то сказал, там, погладил кого-то по голове, и забыл. Я, на самом деле, скромный, тихий, в жизни он за не вынесет. Но когда участники начинают говорить друг о друге, после того, как они пожили достаточно долго вместе, вот в этой группе, говорят искренне, и эта искренность, она видна, то есть очень трудно, на самом деле, душу человека обмануть, когда человек говорит искренне, и когда он говорит ложь. Можно говорить что-то, но все равно бессознательно воспринимает истину. И так или иначе, человек начинает видеть себя с разных сторон. Я такой-то, оказывается, я еще такой-то, я такой-то, я такой-то. Я могу то-то, а вот не думал никогда, что и смогу. И вот это устойчивое, такое закостенелое ложное «я», вот эта концепция, ложное эго начинает рассасываться. То есть оно, оболочка ее истончается. И вот это как раз и помогает человеку выйти на новый духовный уровень. Удивительно, что какие-то простые люди, которые раньше никогда философией не интересовались и далеки были от всего этого, считали, что это вдруг начинают переживать какие-то философские истины относительно себя, что я душа, я то-то, а кто такой Бог? То есть, поскольку истончается ложное эго, то, несомненно, свет души, друг друга начинает проникать, люди начинают передавать друг другу те частички трансцендентного знания, которые в них есть. В каждом человеке, известно, есть какие-то частички трансцендентного знания. Но если мы полностью с ним ложное эго, то мы просто полны этим трансцендентным знанием. Но эти частички у некоторых людей не может просто проскакивать даже через ту оболочку ложного эго, которую имеет. Но просто мы их не можем воспринимать, потому что мы сами закрыты от них. Вторую же оболочку ложного эго, нашего ложного эго, это трансцендентное знание, которое хочет донести этот неофит, он уже не проходит. Он хочет донести до нас, он чувствует вот эту искру, донести. Она умножится у него, если он нам донесет. Но мы не воспринимаем, потому что наше ложное эго сильно. Если мы истончаем свое ложное эго, он истончает, то мы просто эти искры начинают между нами сновать. То есть эта группа наполняется, получается такой вот огонь начинает сгораться, это ощущается, огонь вот этого трансцендентного знания, оно отличается тем, что оно передается не словесно, не вербально, оно просто входит в человека, и он вдруг неожиданно начинает что-то уметь. Он становится сильнее, он становится мудрее, он начинает думать о каких-то более широких вещах в своей жизни. Его судьба начинает меняться, он начинает вести себя по-другому, он начинает интересоваться какой-то литературой. Соответственно. То есть как бы очищается сознание вот это, человека. Да, вот это я, процессе, да, это ощущается как очищение. В процессе сотрудничества, потому что, о чем вы сейчас говорите, я для себя обозначила таким термином, как сотрудничество. На самом деле это собирается группа, даже не единомышленников, которые ставят перед собой одну цель. Они могут совершенно не знать. Да, конечно. И идет вот процесс сотрудничества. И, кстати, это вот в связи с моим, еще с одним моим вопросом, который я хотела вам задать. Как эти методы могут помочь преданным непосредственно? Как вы считаете? Могут они помочь именно преданным? Ну, то есть людям, которые уже встали на духовный путь и движутся по этому духовному пути. Я лично считаю, что это методы специально, они предназначены Кришной именно для преданных. То, что они применяются где-то в материальных целях, они бесполезны. Понимаете? Ну что они, человек излечится от чего-то. Допустим, он излечится от головной боли. Может, он, если это не приведет к духовному прогрессу, то есть если он не преданный, то есть не идет по духовному, это может привести просто к каким-то, ну, большим его наслаждениям, что еще может сильнее его погрузить в этот материальный, сузить в конечном итоге сознание, откачка пойдет. То есть именно важна вот та установка, та цель, которую преследуют люди на группе. На группе происходит вот одно из жертвоприношений, о котором Кришна говорил Арджуне в Бхагавадгите, в 4 главе «Трансцендентное знание», а именно чувство приносится на огонь осознания. Но поскольку вот осознание индивидуальное очень слабо, то на огонь коллективного осознания это жертвоприношение становится эффективным. Но когда мы приносим жертвоприношение, то человеку начинают исполняться желания. Мы странным образом убеждались, что те желания, которые были у людей, они исполнялись. Кто-то получил квартиру, например. Когда материальные желания. Да. Кто-то еще что-то сделал. Кто-то вышел замуж. Он заявил об этом. Кто-то вышел замуж, например. Странные вещи происходили. То есть мечта уже исполнялась. Да. Когда она сформулирована. Да, да, да, да. То есть это происходило у эффективных участников группы, которые не скрывали свои чувства. Они приносили их в жертву. Искренне приносили. Они жертвовали свои чувства на огонь коллективного сознания, осознавали их. И непонятным образом вот происходили странные вещи. Если прислали колхоза в этой группе, он хотел дождя, то неожиданно на следующий день, значит, лил дождь на его поля. То есть вот такие вещи происходили. То есть действительно вот жертвование чувств, хотя жертвование трансцендентного знания наиболее мощно, и в конце концов, когда группа становится зрелой, то на каком-то этапе люди начинают жертвовать свое трансцендентное знание. У каждого что-то с душой есть такое сокровенное знание, которое он имеет, но он не каждому доверит. Вот. И когда он видит, что вот эти люди, они воспримут его, это знание, то он начинает раскрываться. И это знание начинает, вот это трансцендентное знание, передаваться начинает друг другу. Он жертвует знание, и это еще больше, более глубокая жертва становится. То есть вот такие удивительные вещи, они напрямую соотносятся с философией. Здесь, конечно, поскольку это не пикник какой-то, эта группа, это не, скажем так, не какой-то цирк, а это очень тяжелая работа, связанная с душевной работой, и связанная с контролем ложного эго, самым опасным противником преданного, ну, скажем, со самым серьезным препятствием, то я считаю, что наиболее эффективно именно преданные могут работать в этих группах. Тем более, что масса вещей связана с контролем над ложным эго. Мы уже говорили о том, что оно облегчается, в связи с этим облегчается контроль ума, о чем говорила Юля, когда коллектив контролирует ум. Ну вот мы часто говорим о том, что вот как Арджуна отозвался об уме, о том, что он как ветер, его невозможно удержать. Мы можем собрать такую группу воинов, да, преданных, которые друг другу будут помогать. Они будут удерживать всем. Вот эта группа, одна группа может удержать на какое-то время ум одного преданного. Вся группа, если целиком возьмутся дружно, они удержат его. Он почувствует момент, когда его ум удержан, они будут держать вот эти вожжи, которые будут удерживать его лошадей. И этот преданный данный в этот момент сможет осознать то, что он хотел осознать. Если он хотел осознать Кришну, то он осознает Кришну, потому что это воля и намерение преданных объединяется в одном усилии, в одной мощи. И потом, когда эта группа может распасться, то каждый индивидуальный человек, каждая личность может продолжать уже этот путь как бы с другого... Этот опыт сохраняется. Да, он сохраняется. Самое этот опыт, он не забывается. С другого потому уровня. Потому что именно причина тут в том, что этот опыт, он не чисто интеллектуальный. То есть то, что происходит на группе, человек переживает. Он вдруг переживает какое-то чувство, трудно выразимое словами, но он чувствует эту силу. Он чувствует, что вдруг, я не мог управлять умом. А вот сейчас я могу отследить, я могу заставить себя что-то сделать или что-то не сделать. И вот это переживание, оно уже никогда не забывается никогда. То есть это уже является тем ресурсом, который человек дальше выносит с собой в жизнь и которым он имеет возможность пользоваться. Я бы еще хотела добавить к сказанному Игорем насчет того, что для преданных было бы это максимально полезно. Мы, конечно, работали с людьми непреданными, скажем так, то есть мы работали с людьми, которые решали свои социальные вопросы и семейные проблемы, но заметили странную вещь, что к концу работы группы, а где-то работа группы – это где-то 40 часов, ну, естественно, растянутая на несколько дней, люди переставали говорить о каких-то социальных семейных проблемах, то есть всплывали или именно какие-то, все становились философами. И какие-то духовные вещи начинали волновать людей больше, то есть шло какое-то постепенное углубление, и уже на последних этапах люди уже просто не могли расстаться, и какие-то философские истины, они были гораздо важнее, чем конфликты, чем проблемы с детьми. Все мелкие приходящие, уходят. То есть это чувство, оно было настолько приятно, что люди желали собираться в группы вновь и вновь, чтобы дойти вот до такого состояния, когда можно часами, забыв о еде, забыв о сне, те, кто курит, забывали про сигареты начисто. Uh-huh. Вот, можно в течение многих часов на неудобных стульях сидеть и вот говорить о том, что волнует. И, как правило, вот это было связано все-таки все ближе и ближе к духовности. Я прошу прощения, вот здесь еще один очень интересный момент, как мне кажется, то, о чем сейчас говорила Юля. Очень интересный момент, связанный с умением, это ведь тоже не сразу дается и не каждому дано, раскрыться. Мы все время говорим и повторяем, что искренность – это главное свойство, основное свойство любого человека, который встал на путь служения Господу, правда? Да. И вот то, что появляется здесь, как бы человек, способность раскрываться, способность говорить о своих проблемах и говорить искренне, откровенно – это очень важная вещь. В христианской церкви есть, например, исповедь, но эта исповедь тоже, как вы знаете, не всегда человек может раскрыться, и на церковной исповеди тоже. Для этого нужна специальная подготовка. Человек должен это осознать, необходимость этого, когда это дается результат. Да, это очень важно. Тут в понятии вот этой раскрытости существует одно противоречие, которое может запутать человека, а именно... Значит, на самом объективно человек стремится к раскрытию души своей, вот этой сат-чит-ананды, всей полноты знания, блаженства внутри себя. Но он может спутать чисто, поскольку мы обусловлены, мы можем спутать раскрытие души с раскрытием своего ложного эго. Mm-hmm. То есть страдает, то есть душа страдает от того, что вот она обусловлена ложным эго. Но человек начинает бояться раскрыть вот это ложное эго. Боится, потому что вот у него есть опыт, вот где-то в детстве его обижали, говорили, что он там или трус, или плохой, и у него все это вот запало, и вот он не хочет это все скрывать, опять начнут говорить, что он такой вот сякой. И если мы работаем в группе, где установка на осознание, на взаимопомощь при осознании, то вот та самая обратная связь, которую мы постоянно избегаем, чтобы никто нас ничего плохого не сказал и так далее, она... подается в такой форме и в такой обстановке, в такой атмосфере защищенности человека, что он начинает ее воспринимать в положительном ключе. Дорогие друзья, я должна вас огорчить, и я сама как-то не заметила, но время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу. Очень жаль, очень жаль. Я думаю, что мы обязательно продолжим этот разговор. Я хочу обратиться к нашим слушателям. Если вам показалась интересной эта беседа, пожалуйста, сообщите об этом. Может быть, у вас какие-то есть конкретные вопросы. Пишите нам, наш адрес 123-308, абонентный ящик 29. Либо вы можете звонить нам на радио или в живой эфир, и мы постараемся в следующей нашей передаче ответить на ваши вопросы. А теперь я хочу вам напомнить, в сегодняшней беседе принимали участие два психолога – Юлия Олеговна Назарова и Игорь Анатольевич Душенко. Мы прощаемся с вами. До свидания, всего доброго. До свидания, дорогие друзья. Харе Кришна. Харе Кришна. Я прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго. И до скорых встреч на волне радио «Кришна Лока».